И что вы увидели? Я увидела маленькую старушку, стоявшую у лифта. Я не слышала, чтобы кто-то бежал вниз по лестнице, так что оставалось предположить, что Аид на крыше. Я снова осмотрелась. Старушке надоело ждать, и она прошла мимо меня к лестнице, по дороге наступив в лужу воды. Подцокала языком, увидев тело Темворта. Я снова окинула взглядом площадку и посмотрела на лестничный колодец, ведущий наверх. Я медленно направилась к лестнице на крышу, и тут в мою душу закралось сомнение. Я обернулась к старушке, которая начала спускаться, что-то ворча насчет того, как редко ходят трамваи. Мое внимание привлекли мокрые отпечатки ее следов. Хотя ступни у нее были маленькие, следы оставались, как от большого мужского ботинка. Других доказательств мне не требовалось. Это правило номер два. Ахерон способен лгать в мыслях, поступках, жестах и внешности. Впервые в жизни я начала стрелять, потому что пришла в ярость. Все молчали, и я продолжила. Насколько я видела, по меньшей мере 3 из 4 выстрелов попали в эту неуклюжую фигуру. Старушка, точнее то, что я видела как старушку, упала вне поля моего зрения, и я осторожно подошла к лестнице. По ступеням рассыпалось всякое барахло. Хозяйственная сумка на колесиках валялась на лестничной площадке внизу. Рядом какая-то бакалея, раскатилось несколько банок с кошачьими консервами. «Стало быть, вы попали в нее?» «Вне сомнения». Скользом вытащил из кармана маленький пакетик для вещдоков и показал мне. Внутри были 3 мои пули, расплющенные так, словно попали в танк. Когда Скользом снова заговорил, в голосе его явственно прорезалось недоверие. «Вы хотите сказать, что Ахерон скрывался под личиной старушки?» «Да, сэр», — ответила я, глядя прямо перед собой. «И как он умудрился это сделать?» «Не знаю, сэр». «Как мужчина ростом в 6 футов мог натянуть на себя одежду маленькой старушки?» «Я не думаю, что он сделал это физически. Он просто проецировал то, что заставил меня увидеть». «Бред!» «Есть слишком много такого, чего мы об Аиде не знаем». «С этим я согласен. Старушку звали миссис Гримсволд. Мы нашли ее в каминной трубе квартиры Стикса. Ее с трудом вытащили 3 мужчин». Скользом немного подумал и позволил одному из агентов задать мне вопрос. «Мне хотелось бы узнать, почему у вас обоих были патроны со специальными пулями», — сказал агент, глядя не на меня, а на стену. Он был низеньким и смуглым, и у него дергался левый глаз, что меня раздражало. «Деформируемые полы и головки, усиленное поражающее действие. Вы на кого собрались? На бизона?» Я глубоко вздохнула. «В 77-м году в Аида стреляли 6 раз, не нанеся ему никакого вреда, сэр. Для этой операции Темворт дал нам более мощное вооружение. Он сказал, что сделал это с одобрения типа 1. Никакого одобрения не было. Если информация попадет в газеты, это дорого нам обойдется. У типа сети плохие отношения с прессой, мисс Нунитот. Кроуд спит и видит, как бы внедрить к нам своего журналиста. В нынешней обстановке, когда все требуют подотчетности, политики давят на нас все сильнее и сильнее. Оружие повышенной летальности. Черт! Даже особая кавалерия не использовала такого против русских». «Так я ему и сказала», — возразила я. «Но, посмотрев вот на это, я встряхнула пакетик со сплющенными пулями. Думаю, что Темворт еще слишком осторожничал. Надо было брать бронебойные». «И не думайте об этом». Тут разговор прервался. Скользом и остальные удалились в соседнюю комнату, чтобы обсудить наш разговор, пока медсестра делает мне перевязку. Мне повезло, заражения не было. Когда они вернулись, чтобы возобновить допрос, я думала об орешике. Когда я осторожно спустилась по лестнице, я решила, что Ахерон теперь безоружен, продолжала я. Рядом с банкой порошка для заварного крема лежала беретта. Не было видно ни Ахерона, ни старушки. На площадке 5-го этажа я нашла выбитую с огромной силой дверь. Она была сорвана с петель, засов выворочен. Я быстро опросила жильцов, но они оба просто помирали со смеху. Насколько я поняла, Ахерон рассказал им анекдот про 3 муравьедов в пабе. Никакого толку я от них не добилась. Один из агентов медленно покачал головой. «В «В чем дело?» — разозлилась я. «Они оба не помнят ни вас, ни Аида. Они только помнят, что дверь почему-то вылетела. Что вы на это скажете?» Я немного подумала. «Ничего, возможно, он умеет контролировать слабые умы. Нам до сих пор почти ничего не известно о его способностях». «Хм!» — задумчиво протянул один из агентов. «Честно говоря, парочка и правда пыталась рассказать нам анекдот про муравьедов. Это нас озадачило». «Он был смешной, да?» «Вовсе нет, но они, кажется, считали, что очень смешной». Я начала закипать. Мне не нравился этот допрос. И все же я собралась с мыслями и продолжила, убеждая себя, что чем скорее все это кончится, тем лучше. Я внимательно осмотрела квартиру и обнаружила в спальне открытое окно. Оно выходило на пожарную лестницу. Выглянув наружу, четырьмя этажами ниже, я увидела Ахерона, бегущего по ржавым ступеням. Я поняла, что не смогу перехватить его. Вдруг я увидела Орешика. Он выскочил из запаркованной машины и направил револьвер на Аида, который только что спрыгнул на землю. Тогда я не понимала, почему он пришел. А теперь знаете? Сердце у меня опустилось. Он был там из-за меня. На глаза навернулись слезы, и я попыталась задавить их. Чтобы не провалиться, я не стану реветь, как ребенок, перед этой шайкой. Закашлявшись, я умело скрыла рыдание. «Он был там, потому что понял, что натворил», — сказал Скользом. «Он произнес имя Аида вслух и подставил вас с Тенвортом. Мы думаем, он пытался исправить ошибку. В свои 89 лет он пытался справиться с человеком, который был намного сильнее, решительнее и умнее его. Отважный дурак. Вы слышали что-нибудь из их разговора?» «Сначала нет. Я спускалась по пожарной лестнице, когда услышала крик Орешика: «Полиция! И ложись!» К тому времени, когда я добралась до третьего этажа, Аид убедил Орешика отдать оружие и застрелил его. Я выстрелила дважды с того места, где находилась». Аид слегка пошатнулся, но тут же выпрямился и бросился к ближайшей машине, моей машине. И что было потом?